при благоприятных обстоятельствах прийти к власти и без вооруженного восстания. Мирная победа социалистической революции стала возможной в условиях, когда руководящие круги буржуазии оказались неспособными дать отпор территориальным требованиям Антанты. Рабочий класс Венгрии показал себя той единственной силой, которая может объединить вокруг себя народ, чтобы вывести страну из хаоса и организовать защиту Родины. Международный пролетариат убедился в правильности и других ленинских положений. Для завоевания и упрочения диктатуры пролетариата необходимы союз рабочего класса с трудовым крестьянством и боевая, политически зрелая, авторитетная коммунистическая партия, способная руководить массами в быстро меняющейся обстановке. Венгерская Советская Республика практически доказала, что диктатура пролетариата представляет не специфическое русское явление, как утверждали реформисты, а непременное условие перехода от капитализма к социализму. Советская Венгрия оказала серьезную поддержку Советской России, оттянув на себя значительные силы контрреволюции. Первый опыт диктатуры пролетариата в Венгрии оставил неизгладимый след в сознании венгерского трудового народа и революционизировал пролетариат соседних стран. Дело, за которое беззаветно боролись венгерские коммунисты, восторжествовало через четверть века. Вопросы и задания. Первый вопрос. Докажите, что субъективные предпосылки венгерской революции оказались более зрелыми, чем в ноябрьской революции в Германии. Второй вопрос. Какие условия позволили установить диктатуру пролетариата в Венгрии мирным путем? Третий вопрос. Сравните решение земельного вопроса в Советской России и в Советской Венгрии и сделайте выводы. Четвертый вопрос. Каковы уроки Венгерской Советской Республики? Пятый вопрос. Чему учит рабочих капиталистических стран опыт революционных событий 1918-1919 годов?